Но мы, князь, старые русские дворяне, лишенные всего. У нас отняли имущество, отняли наше поместье, сожгли наши поэтичные усадьбы. Но, князь, честь у нас еще никто не отнимал. И мы не можем отнять ее ни у Муратова, ни у Кускова. И чем лучше они, тем более жестокой должна быть дуэль. «Я, господа, может быть, это и нехорошо», — заговорил князь Алик. Он встал со своего места и начал ходить широкими шагами по ковру. «Может быть, это и смешно, но я бы вызвал их к себе и предложил помириться, протянуть друг другу руки и поцеловаться. Ведь, господа, я не хочу ничего худого сказать про графиню. Но, господа, кто не знает, что она за женщина?» И тут Серега просто погорячился, как всегда. «Князь», — сказал Лобусевич Тронецкий, — «тут вопрос не о графине, а вопрос об оскорблении, несмываемом иначе, как смертью». «Ну, хорошо, господа», — князь остановился у пианино, — «хорошо. Пусть съедутся с пистолетами в Винсентском лесу, и там мы потребуем, чтобы они на месте дуэли помирились. Ваше превосходительство, как вы думаете?» «Я думаю, что Муратов никогда на это не пойдет. Кускова я не знаю», — сказал Лотосов. «Положим», — сказал князь, — «и Кусков, пожалуй, не согласится. Ах, какая история! Но мы уговорим! Это наш священный долг — помирить их!» «На потеху французам», — сказал Синегуб. «Ну хорошо, до первой крови». «Это, князь, не выход», — сказал Синегуб. «Ваше сиятельство», — сказал Лобусевич Тронецкий, — «позвольте мне сформулировать мое предложение». «Пожалуйста», — сказал Алик, зябко пожимаясь. «Надо сделать так, чтобы иностранцы не могли смеяться над русскими. Для этого смерть одного из противников обязательна. Это удовлетворит и дуэлянтов, по крайней мере, насколько я могу говорить от своего доверителя, Сергея Сергеевича Муратова. И я предлагаю американскую дуэль. То есть на узелки. Кто вытянет пустой кончик платка, тому смерть. Застрелиться через 24 часа». «Это садизм в духе чрезвычайной комиссии. И при том, американскую дуэль никогда не предлагают секунданты. Она решается с самими дуэлянтами». «Верно, князь. Но теперь совсем особые времена. Это самый совершенный способ дуэли в случаях слишком тяжких оскорблений», — сказал Синегуб. «Я, господа, не могу на это согласиться. Пойдем на голоса. Ваше превосходительство». «Иного выхода нет». «Павло?» «Я держусь того же мнения. Американская дуэль — наилучший выход». «Но, князь, отчего вы волнуетесь?» — сказал Лобусевич Тронецкий. «Ведь это не обязательно. Любая сторона может не согласиться и уехать. И конец». «Светик никогда на это не пойдет». «Серега тоже», — сказал Синегуб. «Ничего другого не остается, князь», — сказал Лотосов. «Я бы предложил так», — сказал Синегуб. «Завтра утром объявим им обоим, и если оба соперника примут условия, завтра в полночь мы соберемся у Лёриньон, и под звуки танго графиня протянет в зажатой руке два кончика платка, один из них с узелком. У кого пустой, тому смерть. Тот, кто вытянет жизнь, должен сейчас же на трое суток покинуть Париж. Другой едет на следующую ночь, ну, хотя бы в Буа-де-Булонь, а там стреляется». «Это садизм большевистской чрезвычайки!» — воскликнул Алик.